После этого вы обещали по-настоящему объяснить мне суть предстоящего дела. Я готов сказать, что ручаюсь за Рубинау. Я хочу попробовать фронтально разложить еврейскую карту, Штирлиц. Я решил поторговать евреями в наших концлагерях, а взамен намерен потребовать гарантий для нас с вами и мир для немцев на Западе. Но чтобы Кальтенбруннер или Борман не начали очередной раунд борьбы против нас, несмотря на перемирие, заключенное мной с Мюллером, я поставлю перед ними и второе, легко выполнимое условие. Не только раввины, но каждый еврей должен быть выкуплен. Стоимость рассчитывается в лошадиных силах моторов и литрах горючего. Словом, я даю машины армии, мы помогаем фронту, цель оправдывает средства. Камуфляж патриотизмом должен быть значительно более надежен, чем в Берне. Единственное, кого я сейчас боюсь, это Москву. Только Кремль может сломать наше дело, если снова надавит на союзников. «Думаете, все-таки надавили?» «Еще как», — ответил Шелленберг. «Сведения не липовые, а самые надежные, из Лондона». «Ладно, теперь вы знаете все. Я жду, когда вы, после работы с Рубинау, доложите мне из Швейцарии, экс-президент Музи готов на немедленную встречу со мной там-то и там-то. Первое. После работы с Фрайтек вы сообщите, Бернадотт готов выехать из Стокгольма в Рейх тогда-то и тогда-то. Это второе. Все. Желаю удачи». «Спасибо за пожелание, но это далеко не все, бригадфюрер. Через кого Рубинау подойдет к экс-президенту Музи? Он что, позвонит ему и скажет, что, мол, добрый вечер, господин экс-президент, здесь Вальтер Рубинау, у меня есть идея освободить евреев из лап кровавых нацистов, только передайте мне за них пару сотен хороших грузовиков с бензином?» Шелленберг рассмеялся весело, заразительно, как в былые дни. «Слушайте, Штирлиц, вы юморист. Вы умеете так грустно шутить, что не остается ничего делать, кроме как от души посмеяться. Спасибо вам, милый, я словно принял хорошую углеродную ванну в Карлсбаде». «Нет, конечно, Рубинау не должен звонить к Музи. Его с ним просто-напросто не соединят. Приставка «экс» пустое, важен смысл «президент». У Музи по сю пору государственный статус. Швейцарцы чтут тех, кто возглавлял их конфедерацию. К Музи позвонит наш с вами Шлаг и попросит принять представителя подпольного движения, с которым вышли на связь здравомыслящие силы из числа зеленых СС и политической разведки. Есть возможность спасти несчастных. Рубинау до этого должен посетить раввина Монтрё и сказать ему, сколько потребуется денег, чтобы спасти людей. Он поначалу назовет не очень-то крупную сумму в 5 миллионов франков. Раввин однако откажет ему. Думаю, он согласится на пару миллионов, поставил условием освобождения определенной когорты узников. Думаю, он не будет заинтересован в освобождении философов, экономистов, историков еврейской национальности. Раввины не любят конкурентов. Да и потом многие евреи в науке тяготеют к марксизму. Я думаю, Раввинат в глубине души заинтересован, чтобы мы задушили еврейских интеллектуалов. С ними хлопотно. Знаете, кто лучше всего понял Маркса? Не знаете, Бисмарк. Что же касается Дагмар, Штирлиц перебил. Он понял, что Шелленберг где-то в самой своей глубине окончательно сломлен. Ему сейчас угодно равенство, в нем он обретает хоть какую-то надежду на будущее. «Дагмар — ваш человек или Мюллера?» «Она — ваш человек, Штирлиц. Не надо играть роль правдоискателя. Они все истерики. Правдоводцы чаще всего рождаются среди угнетенных народов. Свободные люди не ищут правду, но утверждают самих себя. Личность — высшая правда бытия». «Браво! Отправьте эту тираду, написав ее на пишущей машинке, конфискованной у коммунистов, лично фюреру». «Вы сошли с ума», — деловито осведомился Шелленберг. «У меня есть рапорт Шлага», — Штирлиц достал из кармана листок бумаги. «Копии я не снимал».